Ну, присоединяюсь к поздравлениям отца Александра. Я хочу сказать, что, конечно, внешний вид человека, храма, монастыря, конечно, много значит для тех, кто приходит, но надо сказать, что все-таки внутреннее это гораздо важнее внешнего. И вот такой был философ Николай Александрович Перзин. Он так и сказал, что если бы лукавый писал Евангелие, то он бы написал так: «Вначале было дело». Так вот, такой был подвижник, вот отец Александр, наверное, даже, может быть, его и знал, Лаврентий Черниговский. Вот он говорил, что будут времена, когда все разрешат. Вот, и много будет людей стараться о благополепии внешнего вида, и вот будет много куполов красивых, но это ненадолго. Вот, и сейчас так важно христианское просвещение. Вот, по милости Божией, вот мне как-то пришлось в течение 9 лет преподавать наши семинарии, быть воспитателем, а отец Александр преподает уже 30 лет. Это уже, наверное, будет юбилей, да, отец Александр Сухоровас? Вот, около 30 лет. Инспектор у нас, отец Георгий, был инспектором тоже 30 лет. Вот. А Владыка Антоний Храпаевский говорил, для того, чтобы воспитать хорошего инспектора, нужно 30 лет. Да. Так вот, за время нашего вот, преподавательского служения, да, воспитательского, я заметил такую особенность, что для того, чтобы раньше поступить в семинарию, нужно было многое в себе преодолеть. Потому что если человек не поступил, то биография его как бы светская была уже по понятным причинам уже загублена. Потому что человек попадал уже в определенную систему государственного наблюдения. Также, если человек учился, но он, допустим, по каким-то причинам отчислен, то же самое. Поэтому мы когда учились, то мы знали, что назад пути нет. Надо идти за Господом, как говорят, идти вперед. Вот, когда началась эта знаменитая перестройка, то к нам стали поступать разные студенты, в том числе и те, которые пришли не ради Иисуса, а ради хлеба укуса. Вот, и был такой комичный случай. Вот в моем 4 классе и у отца Сафрония были два друга, два студента, и вот мы уже их хотели выпускать, да, но они оказались рэкетерами. Для нас это был просто шок. Да, так вот, поступая, как говорится, в семинарию сейчас, большая проблема. Вот есть ли у человека призвание, есть ли он был церковным или человек и так далее. И поэтому много приходилось, и вот, наверное, с Александром приходится видеть людей, которые приходят, как говорят, не в брачных одеждах. Вот, и духовная школа, она же через 4 года новый, каждый год новый набор. Естественно, это такой огромный перевалочная база, которая должна подготовить людей к церкви. Вот наши вот ребята, с которыми я учился, многие в России служат, и за границей, в Японии, в Канаде, в Америке служат, с теми, кто я учился, в Венгрии. Многие преподают, два владыки, Тихон Архангельский и Иов Сумской, это вот наш курс был. И вот, но что интересно, что вот когда они стали преподавать, увидели те же самые проблемы и говорят, что вот знание хорошо, а вот можно достигнуть хорошего богословия, а вот воспитать человека без его собственных усилий невозможно. Потому что можно дать богословие, а отец Игорь Мазур у нас преподавал литургику и говорил так, что если собрать всех богословов в одно место, то дьявол будет все равно знать больше их. Но говорит, единственное будет отличие в том, что у него принципиальное несогласие смиряться перед Господом. И вот поэтому, говорит, школа должна не только богословов воспитывать, а воспитывать людей, которые действительно достойны делателей будут на ниве Христовой. И вот за год учебы поступает человек в семинаре, получится 4, а то и 6-7 лет, а потом оказывается у него канонические препятствия, нет призвания, что он оказывается там выпивает, что он оказывается плохо учится. И огромные средства уходят, кстстати, сколько нужно средств для того, чтобы студента вот, воспитать, дать образование. У нас одно регенское отделение, по-моему, по капиталу вложений, Владимир Директор говорил, такой же, как в семинаре Академии вместе взяты. То есть это где-то 450 человек, а Рейбинский 80, да? По-моему, так. Так вот, сколько это даже финансово стоит усилий, не говоря уже о тех усилий преподавателя, которые приходят. Вот отец Иоанн Белецов, ему, по-моему, уже лет 75, да? Было. Так вот, мы студентами смотрим в окошко, а зимой, знаете, бывает обледенится, и ждем, придет профессор, нет. И вот смотрим в окошко, он идет. Человеку за 70, да, а он идет на лекцию. Поэтому это огромный труд, преподавательский труд. Вот труд воспитателя, труд преподавателя. Каждой лекции преподаватель готовится. И, конечно, приятно, когда вот те, кто заканчивает семинарию, академию, они организовывают, допустим, или участвуют там, в преподавании, в воскресную школу ведут, занимаются просвещением, идут в техникум. Один владыка говорил, что вот я, говорит, приехал на епархию, не надо послать кого-то в училище, в институт, а послать некого, потому что все говорят, вот, ну, вы сами, вот вы академию заканчивали. А он говорит, ну, так вы тоже заканчивали, идите, скажите слово доброе. Вот кто-то смотрел, если есть программу «Время» вчера или позавчера. Вот даже один владыка говорит, вы знаете, я служу рядом с китайской границей, и вот китайцев очень много туда идет к нам. Что же нам делать? Но президент говорит, ну так известно, что православие было миссионерское. Так вы их обратите, говорит, в православие, проблем у вас не будет. Да, это вся страна делает. То есть это просто, ну, знаете, чтобы вот так сказал какой-нибудь генсек, что вспомнит дорогой владыка о своем призвании и им займись вплотную. Да. Это просто невозможно. Представляете, если бы это Брежнев сказал. Это просто невозможно. Я помню, про Брежнева анекдоты ходили. Ему подходят и говорят, Леонид Ильич, Христос воскрес. А он, значит, говорит, мне уже доложили, что он воскрес. Так что эти, это просто, я не знаю, я вот слышу людей, которые ругают президента. Мне просто удивляется, как можно ругать человека, который крестится, ходит в храм, причащается и так далее. Но это, и главное, защищает интересы православия. Первый, кто поехал с предложением к воссоединению, был президент. Привез письмо от патриарха, встретился с русской зарубежной церковью, с владыкой Лавром. Вот. А сейчас наши, те, которые ушли от нас, были наши, но не были, были с нами, но не были наши, они ушли в раскол. И мне приходится вот с ними иногда, они приезжают, звонят и так далее, что вот, значит, я говорю, как же сейчас, мы, значит, будем соединяться, как же вы, они ушли в раскол. Говорят, ну, а мы тогда вот катакомбную церковь откроем. Я говорю, ну так от кого скрываться-то будет, когда все уже разрешено? Ну и бесполезно разговаривать, потому что это, ну если люди не хотят, понимаете, к единству стремиться, и апостол Павел говорил, бойтесь тех, кто творит разделение. Вот. У нас, слава Богу, на территории епархии нет такого крупного раскола. Вот. А на Украине, вот если сам, наверное, вот в Киеве знает, что там творится. И Влада Пиух мне это рассказывал, говорит, вы представляете, говорит, вот человек 10 лет не послужит в священном сане, приходит и говорит, Влада, дайте мне митру. Прямо так вот, совершенно прям откровенно. Он говорит, ну а почему? Вот надо, чтобы митру вручить, еще Влада как говорил, надо 30 или 20 с чем-то лет, 25 лет прослужить, чтобы наградили митры. А он говорит, ну знаете, мы же на войне, а на войне награды дают быстрее, давайте мне митру. А он говорит, ну, а может быть за себя, говорит, помолиться, чтобы у тебя в приходе было больше людей, может быть, как-то с духовной точки зрения подойти, чтобы молитва у тебя больше была, чтобы храм был так более-менее отремонтирован. Он говорит, ну, знаете, а вот с той стороны предлагает больше. Так? То есть рынок, знаете, рыночные отношения, вот, и вот владыка должен вписаться вот в этот псевдорынок. Да? И поэтому, конечно, вот, владыкам трудно, потому что многим остаются епархии совершенно развалины. Вот, и я думаю, как говорится, все будет зависеть от, не только от владык и от нас, священников, но от того, насколько вот будет широко распространено христианское просвещение. Вот в этом зале, где мы сидим, когда-то Владыка Игнатий читал наставление братьям. Прямо вот в этой самой трапезной. То есть он писал сочинения и так далее. И вот он, недавно я его мысли так ко мне очень сильно задело. Он говорит, почему ветхозаветная элита, то есть духовенство, богословы, ценители закона, почему они отвергли Мессию? Он говорит, по причине того, что надмеваясь познаниями, вот, они впали в состояние самомнения, что они уже вот, являются такими как бы знатоками. Вот. И по этой причине, по причине самомнения, они отвергли Мессию и пошли на такое преступление. Вот. Так что, конечно, можно богословие развивать, но если не будет внутреннего делания, если не будет христианского смирения, терпения, вот, терпеливого служения вот, на ниве Христовой, если не будут люди учить Слово Божие. Да? И вот совсем недавно к нам сейчас переехал послушник в Иламском монастыре. И вот там всякие споры идут, какой устав лучше, афонский, русский и так далее. Вот Собрание Сахаров в свое время говорил так, что устав, который был Моисеев, он был в несколько раз тяжелее, чем устав Святой Горы Афон. Но апостол Павел сказал, что законом не спасется никакая плоть. И Силуан Афонский говорил, что много священников было в России, много подвижников веры благочестия, много молитвенников, но великая благодать почему-то почивала именно на Иоанна Кронштадтского. Он спрашивает, а почему? А потому что он жалел, говорит, народ. Он жалел народ, и за любовь и жалость к народу Господь давал ему великую благодать. Так я думаю, что если у нас будет вот эта духовная жалость к народу, если мы будем усердно с него молиться, помогать его в нуждах, то Господь потерпит и нас. Вот, мы потерпим, как говорят, свои немощи, будем помогать, а Господь поможет нам. И вот мне пришлось быть на Святой Горе в 95-м году, и там есть гора искушений. И мы туда, значит, у меня ноги были простужены, мы еле туда доползли, и вот там греки, значит, служат. Ну и позвали какую-то игумень, не игумень, или не знаю кто, химница была. Да, ну вот он идет, стучит везде, говорит, Россия, Россия, Россия, в каждой келье. Ну, выходит, значит, химница, он говорит, вы русские? Я говорю, да, вот с России приехали. Она говорит, вы что, монахи? Я говорю, ну вот я монах, он не монах. И она начала поливать, вот в России бизнесмены, вот вы, значит, священники думают больше о деньгах, чем о народе. И так минут, наверное, 25. Я сидел, стоял, я говорю, а можно присесть? Сел, потом, значит, она все поливает и поливает, поливает. Я говорю, как же так схимница, так поливает нас всех, вот просто, я не знаю, каким поносом. А потом я, значит, говорю, знаете, извините, я не знаю, кто вы, я схимница. Я говорю, простите, пожалуйста, может быть, это вам покажется обидным, но мне кажется, что русское духовенство, и в том числе и монашество, оно спасется тем, что оно служит народу. И вот это самое главное. Так, вы идите наверх, а он пусть останется. Ну, я, значит, остался. Значит, с ней стал разговаривать. Оказывается, она из Питера, у Владыки Мелитона окормлялась. Вот. Ну и, в общем, так вот с соком, значит, вроде бы утихомирилась. Говорит, вот я 4 года здесь, не спускаюсь с горы. Я говорю, ну, Машка, хоть будет вы тут 100 лет. Но мне кажется, вы это русские, так что маленько же жалеете, потому что вы так ругаетесь на нас. Вот. А совсем недавно узнал, кажется, она вот встала на путь этого обличительства. Вот. Господь лишил ее разума, и сейчас она живет в израильском колхозе, кибуце, и евреи за ней ухаживают. Вот как опасно вот, вставать на путь вот такого, знаете, поливательства духовенства. Вот. Я помню, служил с одним диаконом, он все время, значит, делал замечания и все время обличал. Вот. А потом, значит, когда его владыка вызвал, говорит, ну как же, говорит, ты молишься, и как же ты чувствуешь, что ты на пути спасения, когда ты до неба строишь стенку из осуждения? Богу же никак невозможно до тебя протолкнуться. Кстати, вот это тонко так, знаете, очень тонко ему. Он совершенно ничего не понимает. Я ему говорю, а он нет, нет. Это так говорил. Вот так мягко вроде, разумительно. Даже вот тех раскольников, я помню, первый раскол же был отец Сергий Перекрестович. он попал, да, и когда он приехал с Германии, вот, я как раз был на входе, он вышел, пошел к владыке с огромным крестом, причем старообрядческим, такой, знаете, чуть ли не полуметровый. Ну вот, а потом, значит, приходит, владыка ему говорит, он говорит, я прерываю с вами каноническое общение, вы мне не архиерей, вот, это ваша не церковь, это у вас МП, Московская патриархия. Ну, владыка слушал, слушал, а потом ему говорит, ну, а вот ты скажи, отец протоиерей, ты вот, кто тебя посвящал? Меня вот синодальная настоящая церковь руку положила, я теперь священник. Он говорит, ну хорошо, ну а вот ты мне скажи, можно ли человека некрещенного посвятить священный сан, сан священника сразу? Нет. Он говорит, ну если мы безблагодатные, то каким же образом твоя церковь тебя руку положила некрещенного в сан священника сразу? Тут он, значит, сразу задергался, а это действительно глупость получается. Он говорит, так вот, значит, сначала надо признать, что твоя церковь признает крещение, диаконскую хиротонию, значит, у нас таинство благодатное. Плод, значит, мы церковь. А почему же ты говоришь, что мы не церковь? И он так, знаете, вот, ловко он его так это поймал. То есть не перебивал ничего, понимаете, сошел. А потом что дальше было с перекрестичем? Он сидел в подвале Новодевичьего монастыря, я туда приходил, очень грубо они себя вели, хотя я был в светском. Вот. Что в результате? В результате они сидели-сидели в этом подвале, да? Потом, значит, с великими боями оттуда их перепроводила наша епархия, да? Перекрестыч второй раз женился, да, лишился священного сана от своей же церкви, так? А там сейчас Новодевичий монастырь. Так, матушки молятся, привели в порядок храм, прихожане есть, слава Богу, так. Вот, сказал, по плодам их узнаете, вот плоды. Плоды они там сидели и всех поливали, да. А потом его друзья, вот этого перекрестища, они организовали там один магазинчик, и он мне говорил, что вот вы, значит, схлестнулись с государством, слились полностью с властью и так далее. Я говорю, ну а где ваши плоды? Вот вы ушли от родной матери церкви, ну пусть мы не церкви. Ну а ваши-то плоды где? Ну где вы? Ну что, вы просвещением занимаетесь там, действительно, как бы создаете общины хорошие. Вот. Ничего же этого нет? Нет. Так поэтому чего вы нас, кстати, осуждаете? Вот. Так что, конечно, бывают случаи, когда священники уходят из-за каких-то материальных выгод, наград там долго не бывает у кого-то, там что-то место недоходное, вот. Или, может быть, грубоватость есть. Да, но все же в нашей епархии разве мало достойных священнослужителей? Вот отец Евгений рядом служит. Мы, не знаю, я стесняемся даже его пригласить, потому что он такой достойный, что ему будет 80, да, отец Александр? Отцу Евгений будет, наверное, да? Или уже было? 80 лет, да? Вот 50, сколько он лет? Он, наверное, самый, по хиротонии самый старейший клирик, да, в нашей епархии. 50, наверное, 5, да? 54. 54 года в священном сале. Отец Михаил Сечейко, люди создают большие общины, как говорится, что мало достойных примеров, что можно бежать в раскол. Совершенно, как бы, немало таких пастырей. Отец Василий Ермаков, многие наши преподаватели создают приходы. А ведь достаются иногда храмы совершенно в руинах, в таком состоянии. Но все же, слава Богу, вот как бы сколько у нас сейчас приходов, отец Александр, наверное, епархии 500, да? Около 500 приходов. Я вот смотрел традиционные данные, значит, у нас население Петербурга было 1,5 миллиона, хотя это была столица. Я посмотрел данные, значит, в епархии и в городе было 2000 духовенства. 2000 духовенства. А у нас сейчас 7 миллионов и всего, наверное, 500 священнослужителей вместе с деканами, да? Ну, чуть-чуть, может быть, больше. То есть, вы представляете, это в процентном отношении, какое количество должно быть священников на такой огромный город. Вот у нас вот это место Юго-Запад, да? Здесь больше 500 000 населения живет. Вот если построить там Исаакиевский собор, он будет со временем забит народом. Так что много, как говорится, трудов, много людей. Вот, слава Богу, храмы наполняются. Но все же, я думаю, что мы бы могли сделать гораздо больше. Потому что связь между вот тем традиционным духовенством, нашим, прерывается. Как хорошо, что приходят священники старше нас и подсказывают, как нам служить, как нам вести богослужение и так далее. Когда вот есть это преемство, да, тогда уже как-то чувствуешь, что ты идешь по проторенной лыжне, да, вот когда человек идет на лыжах, он чувствует, что он идет уже по проторенной. А когда идет человек по целине, то он быстро встает, дух его унывает, он начинает думать, что он никому не нужен и так далее. Так что большое спасибо отцу Александру, что мы идем за его, как говорится, за стезей тех, кто служил, служит. Вот. Уйдут они, приложатся к своим отцам, а на место них встанем мы или тот, кто за нами пойдет. И важно вот вспоминать своих наставников. Вот, когда читаешь Игнатия Малышев, Игнатия Бринчанин, вот и трапезно сидел, на седании читал. И он, между прочим, говорил очень нелестные слова в то время, но говорил он не в духе обличения, а в духе сожаления. Он говорил, что почему так крайне непопулярно наше духовное сословие? Он говорит, что потому что оно одержимо духом миролюбия. А миролюбие состоит из трех вещей. Властолюбие, серебролюбие и сластолюбие. Вот если эти начала начинают преобладать в священнослужителе, то, естественно, Дух Божий не почивает. Митрополит Вениамин Фещенко, вот книга «На рубеже веков», он говорит, почему мы оказались недостойны встретить такое испытание, как революция, потому что Дух Божий ослабел нас. То есть мы отошли от Духа Божьего, он нас ослабел. А если слабеет, так сказать, духовная работа, начинается победа духа тьмы. Вот. Так вот, если Дух Божий будет в нас, то все будет с нами. А если Дух Божий слабеет, если вместо общины мы будем созидать музей церковного искусства, да, хотя это тоже нужно. Да, если вместо молитвы у нас будет хорошее пение замечательных атеистов, да, то, конечно, народ пойдет и скажет, все хорошо, все замечательно. Но в Питере человека музеем не удивишь, потому что человек сходит два раза в Эрмитаж, скажет, ну, вы знаете, храм, может быть, он красивый, но не так, как там. Поэтому, если будет общинность, молитва будет, если будет духовный рост, духовное делание, духовное просвещение, и Сафроник Сахаров в замечательной книжке «Видя Бога, как Он есть», он так и говорит, не покаянная молитва без знания пути, не знание пути без покаянной молитвы сами по себе не составляют полноты богопознания. Только знание пути, знание отеческого пути и молитвенный подвиг вместе создают полноту духовного роста и полноту православия. Так что я предлагаю свой тост за духовный рост, за полноту православия, за наших замечательных предшественников, наставников и учителей. Много лет эти люди. Спаси Христе Боже, спаси Христе Боже.